Глава 10. Помимо магии, у каждого дракона есть особенные способности, не связанные с магией. Они у всех разные. Например, у Аарона это способность привлекать женский пол. Он ничего не делает для того, чтобы женщины висли на нем так же, как вы сегодня, мэр Сью. Я недовольно засопела, вспомнив, как обнимала мерзкую, высокомерную ящерицу. Если бы Ардон засмеялся или хотя бы улыбнулся, я бы смертельно обиделась, и никогда в жизни моя нога не ступила бы на территорию драконьего дома. Но Ардон был абсолютно и безмятежно спокоен, поэтому я просто кивнула. Напротив, Аарон постоянно использует заклятие забвения, чтобы девушки забывали его сразу же, как только увидят. И только это позволяет ему безбоязненно находиться среди людей. Ага, я вздохнула. Если бы Аарон не мог никак избавиться от такого навязчивого внимания дам, то его порвали бы на лоскуты, стоило бы ему только выйти. «Ну, подождите», — нахмурилась я. «Я уже встречала Аарона раньше, и у меня не было желания вцепиться в него руками и ногами». «А это...» — улыбнулся Ардон. «Я полагаю, действие немагических способностей вашего друга-полудракона». «Кого это?» — не поняла я. «У меня всего один друг-полудракон — Горец. Но что-то я не припомню, что он на меня как-то действовал». «Горца, разумеется». Ардону, кажется, нравилось надо мной издеваться и говорить загадками. Уже даже герцог Буркингемский заскучал. И свалил к Михану и остальным драконам. И теперь они громко спорили там о чем-то. «У вашего друга совершенно уникальная немагическая способность. Он защитник и защищает тех, кого считает близкими от всех бед, от любых потрясений. Поэтому его отец и он сам так долго жили в Большом Куше, но никому из жителей даже в голову не пришло задуматься, почему мальчишки, с которыми маленький Ардон играл в детстве, уже стали стариками, а он все еще молод и полон сил. Даже он сам об этом не задумывался. Его разум хранил и его самого от этой тайны». Я нахмурилась. Вроде бы все звучало правильно, но вот верить все равно не хотелось. «А у герцога Буркингемского какая способность?» Решила я перевести разговор с темы наших с Горцем отношений. «А вы сами как думаете?» Ардон кивнул в сторону застывших в полном онемении драконов. У Даррена даже рот открыт был. А Аарон забыл, что должен смотреть на всех высокомерно. Все они внимали что-то оживленно рассказывающему им герцогу. Судя по всему, бывший призрак вещал что-то очень важное. Он красочно жестикулировал и говорил так увлеченно, что мне и самой захотелось послушать, что он рассказывает такого, что драконы боятся упустить хотя бы слово. И я невольно прислушалась. «Представляете, драконьи авиалинии! Мне Сью рассказывала, что где-то такие уже есть. Ну, сами подумайте. Зачем нам строить тяжелые громоздкие самолеты и тратить огромное количество усилий? Чтобы поднять железную птицу в воздух, если у нас уже есть вы, драконы, которые способны подняться в воздух на магии. Мы прицепим вам на спину небольшой вагончик, в котором будут стоять кресла. Приходит пассажир в драконопорт, покупает билетик и по приставной лесенке лезет вам на спину, садится аккуратненько, и невидимый голос в драконопорту объявляет, мол, заканчивается посадка по рейсу «Большой Куш, Драконий замок». И вы взмываете воздух. Летите над городом. Люди видят вас, машут руками, радуются, улыбаются. И никому даже в голову не придет вас ненавидеть. вас будут любить, уважать и почитать. Представляете, как будет здорово! А из чего вагон это делать?» Аарон нахмурился. «Из железа тяжело, а из дерева небезопасно». Герцог на мгновение задумался, а потом выдал. «А мы каркас из железа сделаем, а сверху фанеры обошьем. А кресло?» Даррен наморщил лоб, о чем-то размышляя. «Мне кажется, лучше делать мягкими. В драконий замок лететь-то всего ничего, там можно и скамейки поставить. А вот если в столицу, то долго придется в пути. Если пассажиры будут стоять, то упадут, поранятся». «Они что, с ума сошли?» — шепотом спросила я у Ардона. «Неужели Аарон и Даррен всерьез собираются возить людей на себе?» Ну, я как не силилась, никак не могла себе представить, что Аарон позволит использовать себя как вьючное животное. Он для этого слишком самовлюбленный. И Даррен на роль летающего ящера тоже не подходил. Как этот элегантный дракон нацепит себе на спину пассажирский вагон? Это невозможно! «Сейчас да, собираются», — улыбнулся он. «Потому что находится под действием немагической способности вашего одномирца. Поэтому раньше и драконы, и люди так легко клевали на его рассказы и делали то, что на самом деле совсем не хотели делать». «Ничего себе!» Я никак не могла не смотреть на драконов, которые как будто бы находились под гипнозом у герцога Буркингемского. «А как это остановить? Есть какой-то способ?» «Возможно», — кивнул Ардон. «Ваш приятель должен сам захотеть перестать привораживать своих слушателей. Возможно, тогда он сможет прекратить весь этот балаган. А может и нет. Тут как повезет. Вот Горец смог остановиться и отпустить вас. А Аарон и вы так и не смогли остановить проявление ваших способностей. Но не переживайте», — улыбнулся Ардон. «В любом случае, как только ваш друг уйдет, дурман спадет, и мои дети придут в себя. И, конечно же, никаких драконьих авиалиний не будет. Хотя...» Ардон на мгновение прикрыл глаза. «Идея-то великолепная». «Что?» Поразилась я и тут же догадалась. «На вас тоже подействовало?» Он уже забыл про меня и, как загипнотизированный, перебрался к остальным. Надо было срочно что-то делать. Иначе сейчас герцог Буркингемский заморочит всем голову. «Ваша светлость!» — позвала я его. «Мне кажется, вам пора прекращать рассказывать сказки. Давайте лучше поговорим о делах. Мы ведь сюда пришли не просто так, и даже не для того, чтобы выслушивать всю эту странную историю про то, что у нас общие предки-драконы». «Да, Сью!» — радостно отозвался герцог. Я никак не могла привыкнуть к тому, что у него появилось тело. «Только ты сначала послушай, какую шутку я придумал! Помнишь, ты рассказывала, что в нашем мире теперь чудесная штука? Интернет, по которому люди могут видеть и общаться друг с другом, даже находясь в разных концах света. Я придумал, как воплотить эту идею в жизнь». «Как?» — ахнула я и, вскочив со своего диванчика, подобралась ближе к герцогу, чтобы ничего не пропустить, и плюхнулась в кресло рядом с горцем. «Интернет? Это здорово!» «Очень просто!» Герцог улыбался так ярко и радостно, что у меня губы сами собой сложились в улыбку. «Ты показывала мне свой телефон. Как ты назвала? Смартфон. Так вот, ну, вместо всей странной начинки, которая есть в твоем телефоне, мы закачаем эту коробочку магии под завязку. и она будет работать вместо электричества, обеспечивая всех возможностью смотреть фильмы, общаться по видеосвязи и всем остальным. Как тебе идея?» Он замолчал, ожидая моего ответа. Драконы тоже смотрели на меня, не отрывая глаз. И только Горец хмурился, как будто бы не понимал, что происходит. Я тяжело вздохнула. «Ваша светлость», — начала я осторожно, — «мне кажется, вам лучше остановиться. Ваши идеи, конечно, прекрасны, но вы же видите, драконы реагируют на вас неадекватно. Видите ли?» Я запнулась, надо было подобрать слова, чтобы мягко объяснить герцогу, что он не должен так издеваться над окружающими. Но я хорошо знала герцога и понимала, что если я буду недостаточно мягкой и осторожной, то он психанет, и тогда мне придется извиняться и идти на уступки. А мне не хотелось, чтобы драконы занимались драконьими авиалиниями вместо того, чтобы чинить королевский дворец. Потому что регулярные перелеты, конечно, хорошо, но моя жизнь лучше. «Мне кажется, вы слишком завораживаете ваших собеседников своими рассказами. Посмотрите, они какие-то неадекватные». «Что за ерунда?» — отмахнулся от меня бывший призрак. «Я согласен со Сью». Горец присоединился ко мне и рубанул с плеча. «Мне кажется, это и есть ваша немагическая способность, как у всех полудраконов. Дар убеждения. Даже Ордон слушает вас, как будто бы вы говорите что-то стоящее. Но вы должны понимать, драконы никогда не станут возить вагоны с людьми на себе. Не потому, что вы не сможете убедить их сделать это, а потому, что у них не хватит сил их поднять. Драконы могут летать, но носить на себе грузы — нет. Именно поэтому при строительстве они не привозят камень физически, а разрушают его магией в одном месте, а потом создают в другом. Это гораздо сложнее, чем просто перенести камень с одного места на другое, и сжирает очень много магии. Но это единственный способ обеспечить стройку материалом. Мы именно так строили мост. И, как вы понимаете, камень, который появляется на новом месте, довольно сильно отличается от того, что был разрушен. Поэтому с людьми такой способ не сработает». «Не может быть!» — воскликнул герцог. «Я сам видел, как драконы носили на себе людей. Собственно, я сам был этим человеком. Даррен поднимал меня в воздух, чтобы показать мир с высоты птичьего полета. Наверное...» — пожал плечами Горец. «Ваш полет был очень коротким. Но, уверяю вас, ваша светлость, если бы Даррен решил довести вас от Большого Куша до Драконьего замка, то непременно уронил бы вас на середине пути и упал бы сам». «Это правда!» Откуда-то появился Фаран. Он, как отец Горца, тоже, вероятно, находился под защитой своего сына. И, подойдя к нашей группе из загипнотизированных сказками герцога Буркингемского драконов, Горца и меня, похлопал по плечу воплощенного призрака. «Я рад, что ты вновь обрел плоть, хотя не понимаю, как тебе это удалось, друг». «Это все Сью!» Засиял герцог, мгновенно забыв про авиалинии, драконьи грузоперевозки и интернет, и переключился на Фарана. «Представляешь, друг, я теперь снова живой. И посмотри, у меня совсем не старое, а очень даже молодое тело. Жаль только мне теперь не выйти в город. Ордон сказал, это... что эффект сохранится только в доме. Но зато здесь мы с тобой сможем повеселиться, как раньше». «Ну уж нет», — воскликнул разморозившийся Даррен. «Женек, если ты опять собрался устраивать свои пирушки, то я пас. Я еще не забыл, что мы с тобой творили, когда выпивали. Да мы с тобой город построили по пьяни, и боюсь представить, что случится в этот раз. И заметь, в этот раз ты не у себя, а у меня дома, а мне мой дом дорог». «Ага, вот оно что!» Я фыркнула и рассмеялась. «Вот значит, как оно было на самом деле!» «Глупости!» — отмахнулся герцог. «Ты сейчас все придумываешь! Идем лучше выпьем по кружечке знаменитого золотистого вина и поговорим. Мне так хочется снова почувствовать этот вкус! Ты не представляешь, как я скучал по своему телу все эти бесконечные годы!» У Даррена не было ни единого шанса. Его глаза загорелись, он кивнул и отправился куда-то вместе с герцогом, который как будто бы вовсе забыл, для чего мы с ним пришли сюда. Но был у всего этого огромный плюс. После ухода герцога Буркингемского и Даррена остальные драконы очень быстро пришли в себя. Они удивленно смотрели друг на друга, как будто бы не понимая, как такое вообще могло быть. А Аарон вообще зарычал от злости. «Опять этот проклятый человечишка заморочил нам всем головы! И почему мы опять попались на его уловки? Я ведь уже представлял, как лечу по небу с этим дурацким вагоном на спине. И это казалось мне таким прекрасным, как будто бы я наконец-то нашел свое место в этом мире. Теперь вы мне верите?» Улыбнулся Ордон. Я кивнула. Но тут мне просто нечего было возразить. А дракон произнес задумчиво. «Если бы ваш одномирец не был такой увлекающейся натурой, если бы не его слабость золотистому вину, если бы он проявлял хоть сколько-нибудь упорства в достижении своих целей, то никто не мог бы противостоять ему. И для мира, пожалуй, настали бы гораздо более сложные времена, чем когда я имел глупость пожелать править всеми. Вообще меня удивляет вот что. Что у вас, что у Женька?» Я улыбнулась. Очень уж смешно прозвучало имя в устах дракона. «Такие способности, которые представляют угрозу для общества. Возможно, это как раз последствия отсутствия магии в вашем мире. Иначе драконы избавились бы от носителей таких опасных даров. Вот если бы вы, мэр Сью, не были взбалмошной девицей, не способной контролировать свое воображение, то я бы, возможно, попробовал бы избавиться от вас». «Что?» — ахнула я. «Да что я такого сделала-то?» «Вы даже не поняли», — улыбнулся Ордон, «что ваше умение наделять духов плотью очень важно для нас, и вы могли бы попросить за него все, что угодно, ведь это фактически означает возможность жить и после смерти». Я нахмурилась. Мне совершенно не нравилось то, что говорил Ордон. Я еще не привыкла, что сама оказалась не совсем человеком. А тут мне еще и предъявляют что-то по этому поводу. «Мэр Сью, что вы хотите за то, чтобы воплотить всех наших духов, которые сейчас бродят по территории нашего поместья, в бестелесном виде?» Прямо спросил дракон. А я все еще была на него обижена. Как этот чертов Ордон вообще мог про меня так плохо подумать и сравнить меня с собой? Ну, вернее, герцога с собой, а меня с герцогом. «По себе других не судят», — буркнула я, поджав губы от обиды. «Я вообще не уверена, что смогу помочь вам. Но даже если бы и могла, то мне от вас ничего не надо». «Ордон!» Горец положил мне руку на плечи, то ли слегка приобнимая меня, то ли заставляя замолчать. «Мэр Сью имеет в виду, что она с радостью поможет нам, если сможет, и за это ей не нужно никакой отдельной платы. А вот от помощи драконьего рода в жизни людей она не откажется. Ведь именно за этим ты сюда пришла, Сью, верно?» Я кивнула. «Верно. За этим и пришла. Только тут столько всего случилось, что у меня из головы вылетело. Зачем мы с герцогом, собственно, заявились к драконам?» «Ко мне приходил Нирон. Он сказал, что если я не заключу с вами договор на магическую поддержку всего, что вы, драконы, построили в этом мире, то меня казнят. И если это будет не из-за моста, который построил для меня Даррен, или не из-за флюта, с этой проблемой я пока могу разобраться сама, то король обязательно придумает что-то еще. А значит, вся моя жизнь так и будет постоянно висеть на волоске. А я, честно говоря, от этого уже очень сильно устала». Когда я произнесла имя Нирона, Ардон резко побледнел и застыл, глядя в одну точку. И стоило мне перестать говорить, как он ответил на мою просьбу, всего одним словом. «Нет!» «Но почему?» — воскликнула я, а Горец тяжело вздохнул. «Я сказал нет, без всяких почему». Ардон говорил ровно, но я видела, как потемнели его черные глаза. Это выглядело очень жутко. И сразу было понятно, что дракон очень зол, просто в ярости. А ведь я уже была на него обижена. И сейчас этот проклятый драконишка своим необоснованным отказом подбросил уголька в печку. Я вспыхнула и выпалила, уже не думая о том, что именно и кому говорю. «Глупо обвинять других в том, что произошло исключительно по вашей вине!»